Эх, воняло здесь. Аж глаза слезились. Причем несло не от мусорной кучи размером с гребаную пирамиду фараона, а черт знает откуда. Но перло, как из морга, где разом сломали все холодильники. Уж насколько Винс был небрезгливый, и то. А может, просто отвык, пока жил в цивилизации? «Здесь, мистер!» Ткнул пальцем в сторону открытой двери чумазый мальчишка лет 12, одетый в слишком просторные для него штаны, замызганную аляску и шапку, то и дело нализавшую на глаза. «Еще раз назовешь мистером, огребешь». «Лады, базара нет. Здесь это не мистер». Винсент только сплюнул. Проводника связисты дали более чем толкового, но трепливого да нельзя. Утешало только, что корпората в рейдере пацан не признал. «Мистером в зоне отчуждения называют того, кого явно стоит уважать, хотя пока и непонятно за что. Корпоратов же практически все боятся. Очень многие ненавидят. Некоторые перед ними заискивают. Но вот уважать не уважает никто». Протиснувшись между ржавым трамваем и горой мусора, Винс добрался до двери. Мимоходом оценил оборванную цепочку. Силы убийцы было явно не занимать. Засов, кстати, уже свинтили. «Слушай, а чего не убрали-то?» Погода стояла холодная, бывшую манипуляционную выстудила, но воняло все равно будь здоров. «А кому он мешает?» — отозвался мальчишка, благоразумно не пошедший следом. «Хотите, мистер, вселяйтесь и выкидывайте. А так он лежит, крысы гложат, растут. Потом их кто-нибудь поймает и съест. Кому от этого плохо?» Винсент про себя рассмеялся. Очень ему иногда не хватало такого вот простого отношения к жизни, как в черных секторах. Рейдер зашел внутрь. Медленно двинулся вдоль стены, осматривая манипуляционную. Ничего ценного здесь уже не осталось, даже мебель вынесли всю, кроме негорючего операционного стола. Наверное, и его бы утащили, но не захотели возиться с трупом и отмывать. «Слышь, парень, а во сколько его грохнули-то?» В манипуляционной никаких подсказок, кроме вскрытого трупа, не нашлось. «А кто его знает? У Кера надо спросить!» Ответил мальчишка, сплевывая через дырку в зубах. «Чего у Кера-то сразу? Мало ли кто мог». «Мог много кто», — согласился паренек и твердо добавил. «Но этого точно Кера вскрыл. Мусорный с ушлым поссорился, а Кер мало того, что мясников не терпит, так еще и с ушлым в корешах». «Вы чего? Не мистер. Тут у нас раньше ужас просто творился. На улицу не выйти было, мигом разберут». А потом Кера пришел и за одну ночь трех мясников убил. Те, которые живые остались, обиделись, отправились к бонзам. Не вспомню уже, как их звали. Бонзы, значит, парней собрали, на Керову лёжку отрядили, а его там уже нет. Парни назад, а ихние бонзы кверху ногами подвешены и глотки перерезаны. А на следующий день Керр еще троих органлегеров убил. Ну, мясники посовещались, собрали бабла и к ушлому. Ушлый бабки взял и двинул на лёжку Кера. Перед входом в дом даже своих оббалов оставил. А потом вышел и мясникам говорит. «Так, мол, и так. Вот сколько вы сегодня занесли, столько будете заносить каждый месяц. Наших секторальных не трогайте и дышите через раз, тогда живы-здоровы будете. А кто злупнется или косячь начнет, с того я свою защиту сниму, он и ночь не проживет. С тех пор лучше намного стало». Винсент только ухмыльнулся нехитрой комбинации и, обойдя стол с порядком обглоданным крысами вонючим трупом, отправился в следующую комнату. Здесь, конечно, тоже мало что сохранилось, но, внимательно осмотрев помещение по кругу, рейдер увидел на полу осколки экрана и заднюю крышку коммуникатора. Плату и аккумулятор забрали, но это даже здесь никому не нужно. Конечно, грохнуть ком мог и сам док, тем более, если плотно сидел на дуре, но таки куда вероятнее, что девайс выронила девчонка, когда звонила в интернат. Очень уж резко звонок оборвался. Осталось только найти этого Керра и уточнить время убийства мусорного. Благо, время звонка Винс вспомнил отлично. Наводка связистов оказалась точной. Для очистки совести рейдер заглянул в каморку с выбитой дверью. Луч фонарика обежал крохотный чулан с узкими нарами. Интересно, каково было корпоратской воспитаннице очнуться здесь вот. И тут вдруг снова накатило. «Твою ж мать, это ведь так просто!» Выйти, найти уличного дока, сделать пластику, ограбить кого-нибудь из бонс, угнать машину и исчезнуть. И никакого начальства. Никаких требований, никаких согласований, никаких отчетов и докладов. Ты хочешь свою связку Red Group? Набирай людей, готовь их, и через год у тебя будет связка. Отвечать будешь только перед самим собой, да еще заказчиком. А если заказчик попробует кинуть, Его можно просто пристрелить, или вот как с этим Оргенлегером. И никто слова не скажет. Винсент сделал глубокий медленный вдох, прогоняя дикие мысли, и пошел обратно на улицу. Вертушек в поддержку тоже не будет. И деньги только те, что сможешь выгрызть из окружающего мира. Если доживешь до 60, чудо. Ну и в придачу патрона покупать самому и на свои. Да, собственно, уж не ему, повидавшему изнанку этого мира. Однако мысли все равно вернулись к тайнику в 131-м. А в глубине души шевельнулся ехидный вопрос. Если ты и правда так уверен в корпорации, зачем тебе тайник, позволяющий начать все с нуля?